За быстрой весной подошло лето. Душа Султангарии отогрелась среди добрых людей. Он чувствовал себя нужным в этом доме, и этот дом был нужен ему, и никуда не хотелось больше уходить. Однажды в теплый июльский вечер в дом старого Латфулы вошел мужчина. Его приход вызвал настоящее ликование. «Папа, папа!» — кинулись к нему дети. «Сынок!» — радовались старик и старуха. Это был Усман, зять Латфулы. Около 2 лет он искал счастье в чужих краях, работал на стороне. Давно не было от него никаких вестей, и вот теперь, скопив немного денег, он вернулся домой к жене, к детям. С возвращением зятя теснее стало в доме. Дети не отпускали отца. Старики ухаживали за ним. Не было конца расспросам. Султангарию казалось, что о нем словно позабыли, и разговаривать с ним стали меньше, и к столу теперь звали нарочно позже всех. Как любой человек, сознающий свою неполноценность, Султангарий преувеличивал изменения отношения к себе. Не столько хозяева, сколько он сам перестал разговаривать. Мнительный, он почти ничего не ел за столом, плохо спал, чувствовал себя лишним, ненужным человеком в доме. Султангарий решил уйти. Как-то ночью, когда все заснули, он тихонько встал, взял приготовленный заранее мешок с пожитками, нашарил в углу посох и, осторожно выйдя на улицу, прислушался. Нет, в доме никто не проснулся. Только раздавался мощный храп зятя, да трещал сверчок. Горько было Султангарею. Этот дом стал ему родным. Здесь он нашел людей, заменивших ему отца и мать, и вот он должен покинуть этот дом, идти в неизвестность, опять скитаться. Была теплая летняя ночь. Где-то у реки неумолчно кричали лягушки, в траве стрекотали кузнечики, приглушенно лаяли собаки. Ничего не изменилось в этой ночи, только прибавилось легкое постукивание посоха по твердой дороге, да и оно скоро смолкло вдали. Дорога в деревню Кичу была хорошо знакома Султангарию. Это здесь настиг его памятный на всю жизнь буран. Ходил он здесь и весной, когда подсохла земля. Были ему знакомы все рытвины, ямы, и одинокая сосна у дороги, и кустарник, где любил свободное время сидеть с пастухами. Султангарий шел торопливо, словно опасаясь погони. Дорога не радовала его. Он чувствовал себя виноватым в том, что ушел, не сказав доброго слова благодарности за приют. Казалось, навсегда оставлял что-то очень дорогое, сокровенное. Его охватило беспокойство. Он вдруг остановился и стал напряженно прислушиваться. Потом тяжело вздохнул и пошел дальше. Почему-то вспомнилось, как говорили про него: «Смотрите, какой красавец! Если б еще и глаза его видели, сохли бы девчонки от любви». А иные добавляли: «Да он и сейчас хоть куда». Красивый, некрасивый. А что значит красивый? Говорят, он похож на отца. У отца была черная бородка, на голове крепуш. Еще что? Вот и образ отца забывается. Лица его он почти уже не помнит. У Султангарея нет бороды, и, наверное, он совсем не похож на отца. На кого же он похож? Каков он? Он слепой, и никому не нужна его красота. Он согласился бы стать самым некрасивым, даже безобразным внешне, лишь бы видеть, лишь бы чувствовать себя полноценным человеком, а он калека. И просто невозможно представить, чтобы когда-нибудь кто-то полюбил его. Погруженный в свои невеселые мысли, султан Гареи потерял счет времени и расстояния. Дорога сама вела его.